Шакал отхлебнул кофе и бросил взгляд в окно кофейни. Высокая статная женщина лет 50 остановилась перед кофейней и рассеянно посмотрела на вывеску. «А вот и мы», — улыбнулся Шакал. «Давай же, входи». Женщина постояла несколько секунд в нерешительности, затем нахмурилась и шагнула к двери кофейни. Когда она подошла к столику, от ее нерешительности и растерянности не осталось и следа. Лицо ее было хмурым и сосредоточенным. Взглянув на Шакала, она деловито осведомилась. «Вы тот, кто мне нужен?» «Да», — кивнул Шакал, не вставая. «Присаживайтесь, Вероника Альбертовна». Он небрежным жестом указал на стол. Женщина села и взглянула на Шакала пристальным взглядом. «А ведь похоже», — мысленно усмехнулся Шакал. Он дал женщине вдоволь на себя насмотреться, затем участливо поинтересовался. «Хорошо добрались». «Добралась без проблем», — сказала Вероника Альбертовна. «Вот и славно. Заказать вам кофе?» «Спасибо, я сама». Она повернулась и подозвала официанта. Вскоре на столе стояла еще одна чашка с крепким кофе. «Итак», — продолжила разговор Вероника Альбертовна, — «по телефону вы сказали, что хотите со мной поговорить, и что разговор этот касается моего прошлого». «Именно так», — кивнул Шакал и, лукаво глядя на женщину, отхлебнул кофе. «В жизни вы выглядите еще лучше, чем на фотографии», — заметил он. «На какой еще фотографии?» «Я заходил на сайт вашей фирмы», — пояснил Шакал. «Там есть все, и фотографии, и электронные адреса, и телефоны. Интернет — великая вещь. Он значительно облегчает людям жизнь». «Кому как», — заметила Вероника Альбертовна, с напряженным вниманием разглядывая Шакала. «У меня не так много времени. Давайте сразу перейдем к делу». «Давайте», — кивнул Шакал. «Но сначала вопрос. Вероника Альбертовна, у вас есть дети?» По лицу женщины пробежала тень. «А какая вам разница?» «Это не праздный вопрос», — спокойно пояснил Шакал. «Так у вас есть дети?» Вероника Альбертовна качнула головой. «Нет». «Вы уверены?» Женщина нахмурилась еще больше. «Послушайте», — она повысила голос, — «если вы позвали меня сюда, чтобы...» «Я позвал вас сюда, потому что представляю интересы вашего сына», — резко проговорил Шакал. «Его зовут Егор Иванович Кремнев, но вам это имя наверняка ни о чем не говорит». Женщина побледнела, ее пальцы судорожно сжали ручку кофейной чашки. «Как?» — хрипло проговорила она. «Как вы сказали, его зовут Егор?» — также сухо повторил Шакал. «Полагаю, что отчество ему дали наобум. Впрочем, я могу и ошибаться. Как звали его отца, Вероника Альбертовна?» Женщина молчала. Шакал решил дать ей время, чтобы собраться с мыслями, и взялся за свой кофе. Кофе, впрочем, давно остыл. Сделав пару глотков, Шакал поморщился и отодвинул от себя чашку. Затем взглянул на женщину холодным, колким взглядом и осведомился. «Ну так как? Вы готовы к искреннему разговору?» «Да», — тихо выдохнула Вероника Альбертовна. «Я готова». «Замечательно», — подумал Шакал и достал из пачки, лежащей на столе, сигарету. Вероника Альбертовна терпеливо ждала, пока он прикурит и уберет в карман зажигалку. Глядя на женщину, Шакал удивился ее выдержке. Он нарочито медленно выпустил дым и посмотрел на нее сквозь расплывающееся в воздухе сизое облако. «И все-таки вы на редкость красивая женщина», — с улыбкой сказал Шакал. «Думаю, что в 16 лет вы были настоящим ангелом, ангелом, способным на дьявольские поступки». Вот тут он ее достал. На бледных скулах Вероники Альбертовны проступили розовые пятна. «Откуда вам знать? Откуда вам знать, на что я была способна и чего все это мне стоило?» Тонкие пальцы Вероники Альбертовны сжались в кулаки. Костяшки пальцев побелели. «Я сужу по фактам», — спокойно сказал Шакал. «А психологическая сторона вопроса меня мало интересует. Вы просили говорить по сути. Пожалуйста, в 16 лет вы родили мальчика и сдали его в дом малютки. Ваша мать работала главврачом больницы, отец – главным инженером нефтяной компании. В 93-м они помогли вам основать небольшую фирму, дело пошло. Да и как иначе при таких-то родителях? Продолжайте, – сухо сказала Вероника Альбертовна, глядя на шакала мрачным, тяжелым взглядом. За все эти годы вы ни разу не вспомнили о том, что у вас есть сын. Ни разу не навестили его. Не поинтересовались, как он, где он, что с ним. Вероника Альбертовна молчала, пристально и холодно глядя на шакала. Шакал сделал паузу, чтобы затянуться сигаретой, и женщина холодно спросила. — Что вы от меня хотите? — Не я, Вероника Альбертовна, не я, а ваш сын. Пришло время платить по долгам. Вы так не считаете? Шакал выпустил облако дыма и плотоядно улыбнулся. Вероника Альбертовна взглянула на снимок, который протянул ей шакал, и небрежно положила его на стол. «Материнских чувств мне не на грош», — усмехнулся шакал. «Железная женщина». «Да», — проговорил он, — «сентиментальной женщиной вас точно не назовешь». «А что вы хотели?» — холодно прищурилась Кремова. — Чтобы я расплакалась и залила слезами фотографию незнакомого мне мужчины? — Не такой уж незнакомый, если учесть, что он ваш сын, — заметил шакал. — Скажите, неужели вы нисколько по нему не скучаете? — Я всегда думал, что материнское сердце... — Оставьте это, — холодно проговорила Вероника Альбертовна. — Вы не работник собеса. Придерживайтесь своей роли. — Согласен, — кивнул шакал. — Тогда, пожалуй, перейду прямо к делу. Шакал чуть подался вперед, перев Веронику Альбертовну холодный взгляд своих маленьких, глубоко посаженных глаз и сказал. — Я навел кое-какие справки. Через неделю вы собираетесь подписать договор с компанией «Найджел». Сделка принесет вам баснословную прибыль. Вероника Альбертовна усмехнулась. «Вы что, маркетолог? Или, может быть, финансовый аналитик?» «Я просто человек, притом не самый глупый. Президент компании «Найджел» — человек верующий и очень принципиальный. В мире бизнеса его считают чудаком. И что?» «А то, что он два раза разрывал отношения с партнерами, уличив их в нравственной нечистоплотности». Он достиг того положения, когда может себе позволить подобное чудачество. Кроме того, он обожает своих детей и внуков. И это еще не все. Этот чудак заявил недавно, что построение корпорации похоже на строительство семейного гнезда. Если менеджер – плохой семьянин, он никогда не добьется успеха в бизнесе. Кремова слушала шакала, чуть склонив голову на бок и прищурив красиво немного раскосые глаза. «А теперь представьте, — продолжил шакал, — что за день до подписания договора он прочтет в газете статью о некой леди К, которая бросила ребенка в младенческом возрасте и за долгие годы не сделала ни одной попытки с ним встретиться. Более того, будучи весьма обеспеченной бизнес-леди, эта самая Ка ни разу не помогла своему ребенку финансово. И представьте его удивление, когда он узнает, что эта леди Ка через день должна стать его бизнес-партнером. И это с его-то принципами. И благо бы у этого чудака не было выбора. Ведь выбор есть. На заключение партнерского договора с Найджелом претендует еще 5 фирм. «Так», — сказала Кремова и усмехнулась, — «по крайней мере, теперь я понимаю, кто вы». «И кто же?» «Простой шантажист, только вы не учли одного. Я не девочка из пригорода, которой вы можете пускать пыль в глаза. У меня большие связи. Среди моих знакомых есть люди, которые могут в два счета закрыть вам рот». «Да ну!» «А что вы скажете на это?» Шакал достал из кармана книжечку удостоверения и раскрыл ее, закрыв пальцем имя и фамилию. Вероника Альбертовна взглянула на гербового двуглавого орла, прочла название организации, перевела взгляд на фотографию шакала и нахмурилась. Шакал закрыл удостоверение и спрятал его в карман. Затем мило улыбнулся и поинтересовался. «Вы по-прежнему хотите мне закрыть рот?» Вероника Альбертовна сглотнула слюну. Несколько секунд она молчала, затем сухо проговорила. «Зачем вам это? Вам заплатили мои конкуренты?» Шакал скривился. «Фу, какое пошлое предположение! Я ведь, кажется, уже сказал, что представляю здесь интересы Егора Ивановича Кремнева». «Почему вы?» — нахмурилась Вероника Альбертовна. «Почему не он сам?» Ну, Шакал пожал плечами. Ответов может быть множество. К примеру, такой. «Егор Иванович не хочет с вами встречаться в силу личной антипатии». Вероника Альбертовна вздохнула и потянулась в сумочку за сигаретами. Шакал выждал, пока она прикурит, и заговорил снова. «Вы сделали все, чтобы тайна его рождения осталась тайной. Не пожалели на это средств. Вам не нужно делать ничего нового. Просто заплатите мне, и тайна останется тайной». Кремова жадно затянулась сигаретой. Она была бледна. На чистом лбу проступили тонкие морщинки. Такие же морщинки обозначились по обеим сторонам ее чувственного рта. «Что ж», — сказала она задумчиво, — «я знала, что когда-нибудь все это всплывет. Знала, что когда-нибудь появится человек, подобный вам, хотя я не могла и предположить, что у этого человека будет такая омерзительная физиономия». По лицу шакала пробежала тень, чуть в прищуренных глазах замерцал злобный огонек.